Очередная проверка пожарной безопасности с замысловатыми паролями для активации пожарной сигнализации. Хочешь прослыть эрудированным малым, но не хочешь тратить много времени? Тогда тебе нужно обязательно подписаться на канал Вально Вриц. Только там ты найдешь пересказы самых известных книг за 10 минут. А для того, чтобы узнать содержание тех книг, которых там еще нет, просто напиши название в комментарии. Я могу. Давай. Пожалуйста, ты. Ожидайте соединения. Хотя... Нет, давай ты, я... Проверь, сколько на счету. Да, давай, молния, ты. Молния. Алло. Алло. Да-да-да, майор Поздняков МЧС вас беспокоит. Угу. Систему безопасности я проверяли слышу? Сегодня? Алло. Систему безопасности? Василий, да, на этой неделе систему безопасности... Не-не-не, не охранника. Систему... Стреляй, слушаю. Охранной безопасности. Олег. Передайте, пожалуйста, вахтеру трубочку. Я вас слушаю. Майор Поздняков, МЧС. Нас необходимо проверить пожарную безопасность. На этой неделе проверяли, звонили к вам. Ну. Мы с Левченко уже проходили. Так. В данном случае уже звоните, необходимо на этой неделе так. Пройти повторно. Проверку. Нашему начальнику смены звоните, пожалуйста, ладно? На номер телефона, быстро. Номер скажу сейчас. 63. Да. 36. 36, 63, полсотни, 2. 36-63-52. Хорошо, а почему начальнику смены? Я вахтеру должен звонить по этим вопросам. Зачем? У меня распоряжение. Зачем вахтер с вами будет разбираться, когда есть начальник смены? Вахтер должен со мной пройти вас проверку. Я вам... Послушайте, пожалуйста, майора. Ну, говорите. Вы сейчас разговариваете с майором? Андрей Владимирович, можете проверить, если вам необходима эта информация. Необходимо проверить систему пожарной безопасности. На этой неделе уже все общежития прошли, только ваше осталось. Это не будьте так добры, форма... передайте трубочку вахтеру. Я вас слушаю. Вы вахтер? Товарищ майор. Представьтесь, ваша фамилия и отчество. Стреляев Василий Леонтьевич. Василий Леонтьевич, сейчас будем оценивать вашу работу. Датчики по системе безопасности видите? Они должны мигать красным цветом. Мигающие датчики, слушай, видите? Извините, не вижу. То у вас что, датчики не работают, значит? На той неделе вы работали, на этой что, уже не работают? Так, они это, обычно на потолке. Секунд, Толя, поглядел на тот датчик, мигает, да? Ну, это первая проверка только, чтобы датчик горел. Слушайте, если он горит, это значит, что он работает. Что-то... Сейчас посмотрит. Посмотрите, ну, пожалуйста. Не мигает. Не мигает. Хорошо. Вот видите, а вы говорите. Значит, надо проверить более подробно. Может быть, мы не тот датчик смотрим? Смотрите, на потолке, правильно он? Расположен. На потолке? На потолке расположен, но на потолке они не светятся, они вон все молчат. Так, значит это датчик. Так, сейчас я попробую себя перезапустить его, а вы смотрите, светится он или нет. А ну смотрите. Ну, ладно. Добро, ладно. Так, я перезапустил, у вас светится? Так, смотри, вон тот датчик на потолке. Над тобой, над тобой. Куда пошел? Вот он. Ага. Тоже ничего. Не светится. Хорошо, тогда надо сейчас проверочку пройти. У нас в датчиках есть звуковой прием информации. То есть мы таким образом проверяем, работает вообще этот датчик или нет. Надо пройти проверку. Ну, запишите, пожалуйста, секретный пароль, который вам нужно сейчас сказать в датчик. Листочек, так, ручку можете пароль, взять? Так. Вот сейчас взял. Давайте, да. Говорите пароль. Так, вы английский язык знаете? Какой? Английский. Английский? А ну, примерно, да. Знаю буквы-то маленькие. Так, говорите. Ну, английские буквы, в общем, знаю. Ну, пишите хорошо, я вам по-русски буду диктовать. Хартел. Ну, давайте по-русски. Пишите? Пишите, я сейчас вам буду писать. Диктовать по одной букве. Давайте. Пишите буква К. К. О. О. Н. Н? Да, Н. Так, N. Надежда. Кон. Ага. Ф. А. Далее А. Чё? Ну, К, О, Н, А, еще что? Не, К, О, Н, Ф, А. А? Еще А. Ч. Так, я. Ч. Ч. Да. Так. Точка. А. Конача. В, Ф пропустили. Б. Б. Хорошо, еще раз. Да. Давайте еще раз. К. К. Давайте по буквам. Давайте по буквам. Вы говорите, давайте. Я скажу правильно или нет. Так, К. Да. О. Н. Да. А. Да. А. Да. Ч. Нет, нет, нет. А, вместо А, вместо А, Ч. Вместо А буква Ч. Значит, одна А будет, да? Да, сначала Ч, а потом А. А, Т, А, Б. Хорошо, давайте еще раз. Давайте. К. К. О. Да, К. Н. Да. А. Да. Ч. А. Б. Нет, нет, нет, нет. Вы там, когда А диктовали, сотрите А, сотрите, после А все сотрите. После А пишите букву Ф. Р. Ф. После какой Я? Федор. После буквы Н. Н будет Р, да? После Н, Ф. После Н, А. Дальше. Я же вам говорю, после Н, Ч, либо Ф. Так, К, О, Н, Ч, да? Да. И дальше А. А. А, потом Б, да? Нет, нет, потом уже я вам еще не диктовал. Потом уже все, это одно, один код. Так. И еще К, второй О, код. К, О, Н, Ч, А. А, да. К, О, Н, Ч, А, да? Да, да, да, да. И дальше второе слово пишите. Второй код. Кодовый, второй код. Да, да, да. В, буква В. В. К. К. У. У. С. У. Какое? С. Э. С. Сережа. С. Н. Н. А. А. Все, и этот пароль так. Нужно продиктовать громко на датчик, и мы проверим, Сережа, работает ли он. Ну, давайте, быстренько. Попробуем. Давайте. Ага. Теперь трубку не кладу, да? Да-да, трубку не кладите. Алло. Алло. Алло. На деактивацию что-то придумайте смешно. Алло. Товарищ майор, все продиктовал на эти датчики. Так, а давайте так, чтобы мы слышали. А подойдите к датчику. В Сереже ничего на пути не отобразилось. Можете с телефоном так, а подойти к датчику? С телефоном нет. Угу, я понял. Просто так нужно, чтобы мы слышали, правильно вы диктуете или нет. А ну скажите, продиктуйте, чтобы я проверил, правильно или нет вы диктуете. Ну давайте. КОНЧА. Первый код. Его нужно вместе диктовать. Конча. Вот два слова. Конча. Да, и второе. И второе. Ну, второй. БКУСНА. А теперь первый и второй вместе. Вместе, да? Да. Конча БКУСНА. Нет, смотрите, вкусно. Вкусно, вкусно второй. Да? Да. А ну да, вкусно получается, если бы по-английски написать. Да. Давайте теперь. Первое и второе. Громко, так чтобы датчик заработал. Сережа готов? Сережа готов, давайте. Давайте. Конча вкусно! Сработало? Нет, говорит, не сработало. Смотрите, а громче сработало? Вы можете так, чтобы... Нет, там датчик не мигает у вас, да? Пока датчик не замигает, скорее всего, не сработает. Давайте еще раз попробуем. Ну, давайте громче, так, чтобы датчик точно словил волны. Давайте. Конча вкусно! Так, сейчас проверяем. Так, что-то уже ближе. А скажите, а у вас есть... Я вот в предыдущем разговаривал с актером в другом общежитии. У них есть прибор, который звук распространяет на разные этажи. Вот через него сразу с первого раза получилось. У вас нет этого? Ну, такого что-то не знаю, не видал. То есть вас, в принципе, вы не можете оповестить по другим этажам, по звукоприбору такому звуковому? Нет у нас такого, да. Громкоговоритель называется. Нас этому... А, нет, громкоговорителя нет у нас. Нет, да. Мы не можем ничего сообщить, да. Угу, я понял вас. Прибежать и сказать, ребята... Хорошо, тогда надо попробовать другой код тогда, этот код не срабатывает. Хорошо, давайте другой код попробуем, раз этот план, там другой B-код есть. Это A-код был, а есть B-код. Берите листочек, ручку, будем пробовать, уже времени нет. Давайте. Так, вот она бумажечка, вот ручечка, так, говорите. Пишите буква P. B? П, П. Вы английская, да? Нет, смотрите, какая? Буква Петр, П. П. Ф. Нет, Петр начинается на какую букву? Петр, на П, да? Да, П. Петр, вот ладно. Буква П. Дальше У. У? Да. Дальше Т. Какая? Т, ты. Не Толя. Понял. Т. Толя, Т. Толя, Т. Т. Да. Пут. Дальше буква И. И. Да, дальше буква Н. Путин. Ну, это не есть связано такая с ним. Да. Но дальше. Я... Это одним словом надо писать. Так, Путин. Нет, вы не так считаете. Не считайте так, как. Читайте, как вот так надо читать. Не Путин, а Путин. Это другое слово. Ну, Путин. Порой читается пусть будет Путин. Вот. Да. И дальше А буква. Это все одно слово. Это еще дальше. Путина. Да. А дальше. Дальше Б. А Путина. Да. Какая? Смотрите, вы написали Путин А, да? Путин А, да. Да. Дальше Н. Н? Да. Ну, Путинан. Дальше А. А. Дальше Б. Б? Б. Боря. Ну, Боря, Б, ну. Дальше У. У. У, У. У, У, да, У. Ты, Т. Д, да? Т, ты, ты. Как? Буква Т, Таня. Таня. Да, Т. Ну давай. Дальше И. Кто? Буква И. Есть И и есть И. Эль. Ну, Э написал. Да, дальше. Л. Л. Ладно. Да. Дальше К. К. И дальше У. У. А вы прочитайте вот слово тебе... подряд. И это вам надо все сразу прочитать. Это все подряд, все прочитать. Да. Путина на бутылку. Это громко надо кричать. Чтобы датчик сработал. Путина на бутылку. Ну, нет, ладно. Смотрите, вы это тихо. Можете разделить на несколько частей. Например, там на три части. Путин, а на бутылку. Нет, смотрите, можете разделить на Путина, на бутылку. Вот так. А, Путин на бутылку. Да, вот громко надо орать. Ладно. Давайте. Громко в датчик. Я сейчас, Сережа, готов? Да, Сережа готов, давайте. Готов. Давай. Путина на бутылку. Еще раз. Путина на бутылку. Вот, по-моему, уже работает. Да, ну, хорошо. Проверяем. Да. Проверяем на бутылку. Так, давайте проверяем. Еще раз, по-моему, не сработало. Давайте еще раз, громче. Сработало, мигает. Мигает уже датчик, да? Ага. Угу, так, ну хорошо, теперь надо отключить. Отключение, это надо повторить фразу еще раз. Товарищ, только скажите, намного громче. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию, товарищ майор. Поздняков Александр Владимирович. Поздняков. Да. Поздняков. Александр Владимирович. Владимирович. Майор МЧС. Майор МЧС. Так, хорошо. Мигает сейчас лампочка, да? Записывать? Ага, что-то мигает. Ага, ну хорошо, смотрите. У нас на датчиках загорелось, что звуковая сигнализация работает. Ага. Теперь надо ее отключить, работает, потому что да. У нас... Теперь надо как ее она отключить. Вот это я не знаю, как она отключается. Так, а выключается она тем, что вы повторяете эту фразу, и она выключает. Мы сейчас на отключение включили. Детектор на отключение. Вам нужно еще раз продиктовать. Но сейчас другое нужно продиктовать. Да? Да-да-да. Еще один пароль, да? Да-да, еще один пароль. Записывайте. Давайте. Пишите. Давайте. Буква С. А? С. С. Ага. Дальше как? Л. Л. Да. Дальше А. А. Дальше В. В. Дальше А. А. Дальше У. У. Дальше К. А. К. К. Буква К. К. К. Да. Дальше А. А. Простите, не А, а Р. Н. Нет, Р. Р. Наук. Как? Нет. С. Первая С. То есть слава. Слава, да? Слава. Написали слава? Слава, ага. Да, дальше У написали? У. Да, дальше К, дальше Р. К, Р. Да, Укр. Р. Да, дальше А. В Украине, да? Да. Укра. Ине. И. Не. Так, да, давайте такое? Быстренько отключаем, потому что у нас тут все орет, уже беспокоятся люди. Давайте громко